новое и старое в тысячелетнем царстве. Тысячелетнее царство является периодом тысячи лет, когда Господь Иисус Христос лично будет царствовать как царь над всею землею. Оно будет отличаться от всех других веков, которые предшествовали, но также не будет вечным положением. Хотя Господь Иисус лично будет управлять народами, однако Он даст людям свободу выбора в их сердце, верить или не верить Ему, быть послушными или не быть послушными Ему. Невозрожденная природа все еще останется в тех людях, которые не обратятся к Нему. Желаемые перспективы тысячелетнего царства, однако, делает его надеждой святых всех веков. Давайте посмотрим на некоторые новые обстоятельства, которые тысячелетнее царство представит земле. Во-первых, прославленный Господь Иисус Христос лично будет господствовать над всею землею. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Захарий 14 глава 9 стих. Во-вторых, прославленный Христос в первый раз будет обитать в храме, который Он построит в Иерусалиме. Он построит обои Иерусалим и храм Его, где Он сядет на Своем престоле. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли. Еремия 33 глава 9 стих. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем. Захарий 6 глава 13 стих. В-третьих, поклонение Господу будет единственной религией всего мира. Мир будет в первый раз очищен от всех ложных религий. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, для празднования праздника кущей. Захарий 14 глава 16 стих. «Воскликните Господу вся земля» – Псалом 99, 1 стих. В-четвертых, различные языки народов, которые начались у Вавилонской башни, прекратятся. Люди будут поклоняться Господу на одном языке. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно» – Софонии 3 глава 9 стих. В-пятых, Христос учредит праведное всемирное государство, первое, которое человек когда-либо знал. Правда и суд – основание престола Его. Псалом 96, 2 стих. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Исаии 16 глава. 5 стих. Его праведные служители будут занимать посты власти в Его царстве. Сюда будут включены мученики периода великой скорби и другие воскресшие святые. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Господне, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания на чело свое и на руки свои. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Откровение 20 глава с 4 по 6 стих. Пророчество называет Давида. Но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. Еремия 30 глава 9 стих. Оно определяет 12 апостолов. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19 глава 28 стих, а также Луки 19 глава 17 стих. Прославленной Церкви Бог обещал широкое поле управления. Ее члены будут судить мир и ангелов. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? Первое послание Коринфянам, 6 глава, 2 по 3 стих. В-шестых, первый раз народы будут жить в мире один с другим. Праведные судьи будут решать дела народов. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Исаия 2 глава 4 стих. В-7. Первый раз Израиль будет возрожденным народом, безопасным в стране, которой Бог обещал им. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю. Исаия 60 глава 21 стих. В-8. Израиль, как искупленный народ, будет наслаждаться его обильным благословением на всей земле. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу, и наполнится гумно хлебом, и переполнится поточилие виноградным соком и елеем. Иаиля 2 глава с 22 по 24 стих. Обильные жатвы и другие благословения обещаны в их контексте Писания в большинстве Израилю. Через Израиля народы научатся служить Господу. В-9. Исполняя заповедь и пророчество, Израиль будет передовым народом в мире. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, и вы будете называться священниками Господу, служителями Бога нашего будут именовать вас». Исаии 61 глава с 5 по 6 стих. Первый раз Израиль будет служить духовно всем народам, соответственно завета Авраама, который сказал: «И благословлятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава 3 стих. «Всем обитателям земли иудеи понесут познание о Господе. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исаии 11 глава 9 стих. В-10. Мировые условия будут самыми благоприятными для этого служения иудеев, и в результате многие народы первый раз обратятся в вере к Господу. «И прибегут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом». Захария 2 глава 11 стих. Народы будут приходить в Иерусалим, поклоняться Господу и учиться Его законам. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господу». Захарии 8 глава 22 стих. В-11. Первый раз в истории человечества сатана будет предотвращен от всякой деятельности на земле. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет и низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Откровение 20 глава с 2 по 3 стих. Что перейдет со старой земли в 1000-летнее царство? День и ночь будут продолжаться, и будут всегда отверсты врата твои, и будут затворяться ни днем, ни ночью. Исаия 60 глава 11 стих. Времена года будут продолжаться в своем порядке. Дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Псалом 147 с 5 по 6 стих. Дождь будет благословлять поля праведника. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Захарии 11 глава 17 стих. Труд все еще будет необходим, хотя не такой тяжелый, как прежде. Кроме земледелия, люди будут заниматься разными профессиями и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновлять города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Исаии 61 глава 4 стих. В период 1000 лет войдет также грешная человеческая природа с ею склонностями ко всякому роду зла. Всякое зло тогда, появившееся в мире, произойдет не от сатаны, который будет связан в бездне, но от невозрожденных людей. Господь Иисус разрешит войти в царство только всем возрожденным свыше иудеям или язычникам. Их потомство, однако, родится с испорченной старой природой. Тысячелетие создаст последнее испытание грешной природе. Под безупречным правлением Христа, при идеальных условиях тысячелетия, исправится ли старая природа человека? Восстановит ли она человека в его первоначальном достоинстве как богобоязненного управителя землею? На протяжении тысячи лет человеческая раса будет окружена всякими побуждениями, чтобы любить и служить Богу. Завоюет ли эти тысячи лет эту преданность сердцу Бога? Мы можем ответить, что нет. На протяжении тысячелетия люди с греховной природой будут из-за страха наказания внешне подчиняться закону Господа. «По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои» — Псалом 65, 3 стих. Когда будет выпущен сатана из бездны, он возбудит народы, находящиеся на четырех углах земли, чтобы начать массовое восстание против Христа. Это последнее представление старой природы будет моментально побеждено. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их» — Откровение, 20 глава, 9 стих. «Придет новое небо и новая земля, как вечное совершенство, где Бог будет все во всем. Аминь».